Глава 18. Хэштег «Родители». О мой бог! О май гад! Какое невероятное наслаждение! Какое ни с чем не сравнимое удовольствие! Какая бесконечная радость! Я никак не могла успокоиться. У меня теперь есть самый настоящий душ и беленькая новенькая раковина, и комфортабельный, теплый, уютный туалет. Милые друзья! Может, кто-то из вас видел пару лет назад один мой репортаж? Тот самый про потерявшуюся кошку, которую хозяева забыли в Норвегии во время отпуска. Она еще прошла больше 1000 километров, пересекла 3 границы, самостоятельно переплыла весь Финский залив и, наконец, оказалась дома в Петербурге. Я стояла рано утром на мягком коврике в ванной, в теплом халате, желтом с улыбающимися облачками. На голове тюрбан из полотенца, в руке раскрытый мобильный телефон, включенный на запись. Так вот, я сейчас чувствую себя в точности, как эта кошка. Наконец-то можно расслабиться. Уже второй раз за последние 12 часов я принимаю хороший горячий душ. Просто не могу остановиться. Как вы сами видите, важнейший этап нашего ремонта, обустройство достойной ванной комнаты, подошел к концу. Я раскрутила полотенце и 2-3 взмахами расчески уложила мокрые короткие волосы в озорную студенческую прическу. Больше мне не нужно тратить кучу времени на утомительные манипуляции с феном. А какая экономия шампуня актуальна в кризис? Я продолжила съемку. А поблагодарить за важнейшие блага цивилизации следует моих приятелей-новгородцев, докопавшихся до источника воды, и моего хорошего друга Василия. Интересно, уже можно ему позвонить? Нет, рановато. И вообще не стоит навязываться. Лучше поснимаю еще. Думаю, вечером мне снова придется включить душ на полную. Впереди дурно пахнущие работы, разборка старого деревянного туалета во дворе. Я выключила камеру. Бррр, пожалуй, завтракать не буду, и без того мутит. К счастью, вместо выгребной ямы, с которой я бы просто не знала, что делать, в туалете стояло большое омерзительное ведро, которое, видимо, следовало время от времени выносить в лес. Что за дикость? И ведь здесь жил уважаемый человек, ученый, профессор, а вместо канализации – огромный гадкий горшок. Брезгливо морщась, я обмотала его старыми рваными простынями, стараясь не дышать, подтащила мерзопакостный сверток к горе мусора и сунула его поглубже. Так, самое противное позади. И все равно это не так отвратительно, как прислуживать Раисе, по примеру моих коллег с госканалов. Лучше выносить туалетное ведро, чем работать комнатной собачкой городской администрации. Расколотить хлипкую постройку было нетрудно. Она и без моей помощи развалилась бы уже в ближайшем будущем. Черные доски полетели все в ту же кучу. Хорошо, хоть бывший хозяин не стал здесь бетонировать фундамент. Вскоре от непривлекательного туалета осталась ровная пустая площадка. Я забросала ее остатками газонных семян. Машину для вывоза мусора с грузчиками удалось заказать на завтра. Отлично, а пока немного отдохну. Я запустила стиральную машину и решила съездить на ужин к родителям. Мама сегодня возвращалась из Вьетнама. Родители были настроены довольно мирно. «Ну что, Саша, как жизнь трудовая, пчелка ты наша?» Папа с аппетитом кушал свинину, фаршированную черносливом, которую мама только что приготовила, и запивал ее рубиново-красным вином. «Выглядишь изумительно, стрижка очень тебе идет, и ты так загорела!» – воскликнула мама, снимая передник и усаживаясь за празднично накрытый стол. «Ты все равно темнее меня», – невнятно сказала я с набитым ртом. Свинина была необыкновенно ароматной, буквально рассыпалась на волокна, а чернослив придавал ей пикантную кислинку. И, возможно, вы не поверите, но картошку фри мама умела делать вкуснее, чем в Макдональдсе. «В Ханое сейчас +31», – сообщила мама, отрезая себе тоненький кусочек свинины. «И, боже, как я соскучилась по нормальной домашней еде! Вы не поверите, чем мне там приходилось питаться!» «Ленуся, мы твой блог читаем регулярно, так что знаем все о твоей несчастной доле», – без малейших признаков сочувствия сказал папа. «С тобой-то все понятно!» А вот Саша на мой вопрос не ответила. «Так что там у тебя на даче, дорогуша?» «Все идет по плану», – коротко ответила я. Не хотелось рассказывать подробности, чтобы потом сразить родителей на повал. Даже про видеоблог не стала говорить. «У Васи там рядом дача. Он мне помогает. Думаю, к Новому году дом будет продан». «Это твой умник Василий тебе пообещал?» – насмешливо спросил папа, накладывая себе на тарелку добавки из большого блюда. Сейчас же не сезон». «Зря ты так, Витюша», — укоряюще сказала мама, подливая ему вина. «Я вот думаю, Сашеньке очень повезло, что у нее есть такой друг. Или он не просто друг?» В ласковых зеленых глазах вспыхнули желтые искорки любопытства. Я поперхнулась, закашлялась, замахала руками и вскочила. Мне срочно понадобился чай. «Друг, друг, мы просто друзья», — проговорила я, заглядывая в холодильник. «Что ж такое? Сначала Марианна, теперь вот мама. А что у нас есть к чаю?» «Милая, в холодильнике не ищи. Вот же у тебя прямо под носом». «Милая, в холодильнике не ищи. Вот же у тебя прямо перед носом профитроли с заварным кремом». Мама с интересом наблюдала за моими бестолковыми движениями на кухне. «Насколько я знаю, мужчины не будут просто так помогать симпатичным девушкам, только если эти симпатичные девушки им по-настоящему симпатичны. Понимаешь, о чем я?» «А вот он просто так помогает. И вообще, я даже не уверена, что он считает меня симпатичной». Мне не хотелось развивать эту тему, потому что я и сама не знала, какие у нас с Васей отношения. Странно он себя вел. Я налила чай, взяла пару профитролей и села обратно за стол. «Ладно, я сегодня добрый, поэтому готов простить твоему Василию его совет по поводу долларов», — вступил в разговор сытый и довольный папа. «Каждый день слежу за курсом. Доллар растет, как на дрожжах. Я такого взлета и не помню. Может, уже пора менять в рубли, а то вдруг упадет обратно?» «Пока не буду», — твердо сказала я, запихивая в рот сразу два нежнейших идеальных профитроля и поднимаясь, чтобы взять еще несколько. Вася сказал до января потерпеть, потому что банки в конце года отдают какие-то заграничные займы и скупают всю валюту, а значит, ее ценность растет. «Так может, в евро тогда перевести?» Папа никак не хотел смириться с тем, что я послушалась какого-то другого мужчину, не его. «Вася говорит, не надо. У Америки самая мощная экономика в мире, а евро лихорадит». «Опять Вася говорит то, Вася говорит все. Он что, экономист, что ли?» – пробурчал папа. Я проигнорировала вопрос, посчитав его риторическим, и повернулась к маме. «Мамочка, спасибо за вкуснейший ужин. Давненько я так вкусно не ела». «Да, Леночка, очень, очень вкусно», – подхватил папа, намеренно не глядя в мою сторону. «Жаль, что очень, очень редко ты нас балуешь». «Кстати, пап, да перестань ты дуться. Как у тебя дела на заводе?» «Не очень», – погрустнел папа. «Сынок этот губернаторский, Владлен, оказался настоящим мерзавцем. Да, мы задерживаем заказ, но не по своей вине. Мы же не можем телепортировать оборудование из-за границы». Папа опустил голову. Мне было его жалко. Как бы я хотела ему помочь. Если бы все это происходило до моего увольнения, я бы лично сделала разгромный репортаж об этой безобразной ситуации. Но теперь все изменилось. Я бессильна. «Наш генеральный встречался сегодня с Владленом. Тот называл его пацан и старичок, нашего генерального, которому лет больше, чем мне, и который, по-моему, даже в баню ходит в галстуке. Называть пацан, представляешь?» «Как раз очень хорошо представляю». В общем, этот мальчишка заявил ему, что сразу после встречи отправляется к своей маме и нажалуется ей на нас. «Детский сад, ей-богу, вынь да положь ему игрушку. Вот захотелось пареньку стать главой крупнейшей косметической компании и, будьте любезны, за месяц превратить крошечную нашу Машу в гигантскую Мариванну. А это просто невозможно с технической точки зрения. Знаешь, что этот Владлен сказал генеральному? Что мы главные враги золотого века петербургской экономики, что наш завод всех тормозит. Да у нас люди чуть не умирают у этих конвейеров». Судя по всему, папа начал терять свою веру. Я осталась ночевать у родителей в красивой золотистой комнате, которая, в отличие от моей комнаты на даче, совсем не пахла ни затхлостью, ни сыростью, ни плесенью, ни пылью. Вокруг не валялись дохлые насекомые, и вместо жесткой тахты я со стоном наслаждения упала на ортопедический матрас. Встала рано утром по будильнику, пока все еще спали, даже папа, который на работу просыпается ни свет ни заря, и тихонько ушла. «Дело не ждет, мусорная машина наверняка уже в пути».